Кроме него существуют следующие методы обороны. Первое. Всякого рода трещотки, жужжалки, стучалки и завывалки. Слушайте, но кого этим можно напугать? Разве что кротов. Да, действительно, после того, как мы установили всю эту машинерию, кротов у нас нет. До того их тоже не было. Второе. Проволока с подвешенными к ней всякими шариками и бубенчиками. Настоящие коты через нее переступают. Третье. Химическая война с участием таинственных тюх, жуткой пыли и этакой пакости. Нам так не удалось выяснить, помогают ли эти средства. Поскольку всякий раз после оборудования огневых рубежей начинался дождь. Честно говоря, оно и к лучшему, а то на сердце было как-то неспокойно. Все время мучили подозрения. А вдруг эта химия запрещена какой-нибудь международной конвенцией, и нам просто забыли сказать об этом? Все дело в том, что желание кота попасть в ваш жалкий огородик куда сильнее вашего желания свои грядки защитить. Уж поверьте мне... Если природа зовет, она голосит во всю глотку, а потому спасти вас может. Четвертое. Большой рулон проволочной сетки. Друг садовода. Когда настоящие коты натыкаются на непреодолимый стальной барьер для защиты ваших драгоценных посевов, о, вы бы видели их физиономии. Засеянные грядки закрывают этой сеткой сверху. Вы также можете соорудить маленькие проволочные гетры для фасоли и нарядить свои любимые яблони в надежные проволочные корсеты. Но есть и минусы. Первое. Огород выглядит как военный полигон в миниатюре. Второе. Невозможно пройти по огороду, не споткнувшись. И третье. Овощи прорастают прямо сквозь проволоку. С луком и всякой зеленью проблем нет, но мы как-то раз забыли вовремя убрать сетку с картофельного поля, и урожай потом пришлось выкапывать весь разом, как будто у нас был один огромный картофельный куст. Если вы не готовы терпеть подобные неудобства, у вас есть только один выход. Пятое. Рогатка. Ну нет, мы не такие, в смысле, стрелять из нее толком не умеем. Настоящий кот и дети. О, они могут расти вместе. Точнее, не совсем так. К тому времени, когда ребенок перестает смахивать на Уинстона Черчилля, его ровесник кот обычно уже давно взрослый, и если к нему не были применены меры, имеет собственное потомство. Котята и дети... Это гремучая смесь. Только представьте, что может натворить в вашем доме гремучая смесь. Настоящий котенок, принятый в семью настоящих кошатников, где есть дети, должен быть готов к тому, что его станут первое — таскать, второе — пихать, третье — запирать в кукольном домике вместе с Синди, мистером Т, переодетым в платье Синди, а одноруким плюшевым медведем, жутким пластикоидом с лазерной пушкой наперевес и маленьким розовым пони. Четвертое. Кормить неправильной едой. К неправильной еде относятся, например, зеленый горошек, всяческие липкие сладости, а также двухнедельный запас кошачьих вкусняшек, если его заталкивают в кота в течение 3 минут. Пятое. Одевать в неподобающие наряды, как то платье Синди, Барби, форму вояки и тому подобное. Б. Носить, подхватив за середину туловища, так что передняя и задняя часть кота волочится по полу. Примечание. Самое интересное, что большинство котов, даже упитанные кастраты, это покорно терпит. Наверное... Тут та же история, что с единорогами. Только юным девам непринужденное общение с ними сходит с рук, остальных потом приходится долго латать.